Глава 31. В комнате танцовщиц стояли шум и суета. Девушки бурно делились впечатлениями от происшедшего. Еще бы, пару минут назад в их комнате внезапно появился Дайнер и пригласил Тамрету проследовать за ним. Изощренный ум девушек тут же подсказал им массу причин этого рандеву. Апартаменты девушек шумели, как встревоженный улей. Одна только Элизабет скромно отсиживалась в кресле у камина, любуясь портретом лучезарной красавицы, покойной супруги Грэгхэма. Лори, незаметно прошмыгнув на колени Элизабет и удобно разместившись, тихонечко пискнула. «Вот переполоху-то наделали Тамрета с Дайнером!» «Да уж, еле слышно, чтоб никто не услышал, что она может говорить», — согласилась с ней Элизабет. «Нашим кумушкам ничего другого в жизни и не надо, лишь бы перемыть кому-нибудь косточки». «Как же ей повезло, этой безродной девке!» — причитала Джуди, не особо беспокоясь, что ее слышит сестра Тамреты. «Была бы моя воля, я бы выцарапала ей глаза». «Да, обидно, что Дайнер выбрал именно ее, а не меня», — ухала в свою очередь Ан. «Однако изменить мы что-либо не можем, а потому чего переживать?» «Легко тебе говорить», — вспылила Джуди. «Мои родители являются довольно знатными злыми волшебниками. Наша семья вхожа во дворец. Господин Грэгхэм даже хотел видеть меня в качестве жены Дайнера». «Да, сильно же он хотел, что даже и не вспомнил о твоем существовании», — захихикала Линда, но тут же осеклась, так как взгляд Джуди не обещал ей ничего хорошего. «Если бы эта выскочка не понравилась Дайнеру, то господин сдержал бы свое обещание, данное моему отцу, и я бы стала женой Дайнера. А почему же ты в таком случае простая танцовщица? Если ты благородных кровей, тебе и не предстало танцевать, как простолюдинки». «Отец надеялся, что Дайнер обратит на меня внимание и сам сделает мне предложение, но эта паршивка все испортила». Джуди в отчаянии топнула ногой, и по щекам девушки потекли слезы обиды. Элизабет удивилась, насколько двуличной была Джуди, так как раньше не замечала за ней столь ярко выраженную неприязнь к Тамрете. Однако теперь страшно было даже подумать, какие страсти могут разгореться между Тамреттой и злюкой Джуди. Не желая больше даже слушать все эти склоки, Элизабет легла на кровать и осталась наедине со своими мыслями. Через час, когда Тамрета появилась в комнате, девушки просто набросились на нее с расспросами. Даже Джуди пыталась выведать подробности встречи Тамрета и Дайнера, прикрываясь личиной любопытной подруги. Тамрета скромно отвела глаза и сказала, что Дайнер предложил ей встречаться. «И что ты ответила?» — не терпелось узнать Берти. В ее глазах даже горел огонек любопытства. «Я согласилась». Некоторые девушки искренне были рады за подругу. Однако в нескольких парах глаз можно было прочесть зависть. Элизабет отметила про себя, что если не брать в расчет Джуди, то все равно далеко не все рады за ее подругу. Ну что ж, это их дело. Однако надо будет держать ухо востро. А в горящих глазах Джуди и вовсе скользила неприкрытая ненависть. Надо предупредить Тамрету. Надо ей быть осторожнее с подругами. А то, увлекшись нахлынувшими чувствами, та, незаметно для себя, может попасть в неприятность, подстроенную девушками. Элизабет просто не могла сдержаться, чтобы не расспросить подругу обо всем. Однако в силу обстоятельств это было просто невозможно. Надо было дождаться ночи, когда после танцев девушкам будет позволено идти спать. И когда все заснут, можно будет все разузнать. А ведь оно всегда бывает так, что когда чего-то очень ждешь, то время тянется просто бесконечно. Однако за суетой репетиций и выступлений остаток дня пролетел довольно быстро, и подружки смогли уединиться в своей любимой комнате с камином и канапе. «Ты даже не представляешь, какие у него мягкие губы!» — восторженно шептала Тамрета. «Его поцелуи сводят меня с ума! Я так счастлива!» Однако Элизабет тут же вспомнила, что когда-то она уже слышала все это от своей сестры. И чем все это кончилось? Однако она благоразумно промолчала, понимая, что упоминание о Нелл ничего хорошего не принесет. «Он сказал, что никогда не видел более прекрасной девушки, чем я», — продолжала Тамрета. «Так приятно все это слышать! Он будет сегодня ждать меня в верхних палатах. Я уже не могу дождаться, когда наступит назначенный час». «Только ты не забывай про книгу», — пискнула Лори. «А то любовь в голову ударила, ты и позабудешь напрочь обо всем, из-за чего мы, собственно говоря, здесь и оказались. А твоя забывчивость была бы крайне нежелательна». «Нет, Лори, даже и не думай об этом, я все прекрасно помню». Элизабет улыбнулась, но мышку поддержала ласковым поглаживанием по спинке. Тамретта поняла, что Лис придерживается того же мнения, что и Лори, и возмущенно воскликнула. «Ну вы даете! Что ж вы тут себе думаете, что я так просто могу подойти к Дайнеру и спросить, где его папочка хранит свою заветную книгу?» «Да нет, что ты!» — попыталась остудить ее пыл Лори. «Всем понятно, что для этого необходимо время». «Тогда не смотрите на меня такими глазами, а то мне кажется, будто вы считаете, что я вовсе не желаю узнать, где находится книга». Элизабет нежно улыбнулась и, заглянув в глаза подруги, ласково произнесла. «Я знаю, что ты не подведешь меня. А если тебе еще и приятно общество этого молодого человека, то я буду счастлива. Хочу надеяться, что он будет искренен в своих отношениях к тебе и не ранит твою тонкую душу». «Однако не забывай, что необходимо торопиться», — не унималась Лори. «У Лис кончаются капли оборотня, а ей еще надо прочесть книгу и благополучно покинуть замок. На все это нужно время». «Лори, неужели ты все еще веришь в то, что если я прочту книгу, то мне удастся незаметно покинуть замок? Ты полагаешь, что после этого события Грегхэм все еще будет в неведении того, из-за кого все это произошло?» Лори опустила мордочку, понимая правоту хозяйки. «А что тогда будет?» – встрепенулась Тамретта. «Я не хочу об этом думать сейчас», – вздохнула Элизабет. «Не хочу расстраиваться, так как понимаю, что ничего хорошего меня не ожидает». «Но ведь был какой-то план побега», – не унималась ее подруга. «Честно говоря, и не было никакого плана. Просто была надежда, что все пройдет тихо и спокойно. Однако я даже не представляю, как можно было такое даже предполагать. Скорее всего, эта авантюра кончится для меня довольно плачевно. Но зато я спасу Кровби и обычный мир от нашествия зла, а это того стоит». Но слова Лис не оказались убедительным доводом для Тамретты. Она вскочила с канапе, причем так резко, что мягкая скамеечка опрокинулась на пол. «Это просто недопустимо, чтоб с тобой что-то могло случиться. А как мы можем повлиять на ход событий?» – развела руками Лис. «Но должен быть выход», – задыхаясь от переполнявших ее чувств, сказала Тамретта. «Чего вы расшумелись?» – остановила девушек Лори. «Хотите, чтоб о вашем секрете знал весь Наримет? Да и к тому же всегда остается надежда на то, что все кончится успешно. Может, после прочтения книги случится то, чего мы вовсе не ожидаем?» «Что именно?» – не поняла Тамретта. «Ну...» – замялась мышка. «Может, после этого Грегхэм станет настолько добрым, что Лис станет для него лучшим другом?» «Возможно», – улыбнулась Элизабет, не веря во все это, но желая хоть как-то обнадежить подругу и мышку. «Ладно, давайте встретимся завтра, а то мне сейчас надо бежать к Дайнеру», – забеспокоилась Тамретта. После этого Лис и Лори отправились спать, а Тамретта побежала в верхние палаты. «Что-то мне совсем не хочется, чтоб он посмеялся над ее чувствами», — поделилась Лис с Лори. «Нел было очень тяжело перенести все это. Не знаю даже, что и сделать, чтобы оградить Тамретту от этого же ужаса». «Возможно, здесь все серьезнее, чем мимолетный роман», — загадочно улыбнулась мышка.